Я также спросил мыслеречу. И Дамзор, ты поэтому сбежал из штормовых, потому что не знаешь меры? Нулар прищурился и покачал головой. Не думаю, иначе этот разговор бы и не понадобился. На что ты намекаешь? Я намекаю, в раздражении потер бровь. Этот разговор с самого начала ломает мне голову, она уже болит от попыток понять происходящее. Больше всего мне хотелось, чтобы меня оставили в покое и дали и дальше возвышаться в подвале. Как бы это сказать, но так, чтобы уже семья Ян не обиделась. Иначе меня отсюда просто вышвырнут. В лучшем случае, в худшем же повторятся события Ворот Рав. Только на этот раз ловить Арзуфа будут всем городом и всеми союзами при управлении семьи Ян. Внезапно вспомнилось прощание Пиатре, и я сказал, на то, что я до сих пор не услышал, какова будет цена моей услуги. В конце концов, в следующий раз я действительно хотел убить всех тех, кто решил прийти за моей жизнью. Если это повторится, то с чего я должен и дальше терпеть? Тем более, что у меня будет молчаливое одобрение семьи Ян за спиной. Видимо, кроме жизни Дамзора. Нулар хмуро напомнил. Я уже огласил ее, тайна твоего прихода в город. Я покачал головой. Если бы портал контролировала только семья Ян, это еще можно было бы считать платой. Но у вас площадь полна вербовщиков от союзов. Что толку замазывать мое имя в книгах, если достаточно спросить у них и они с радостью расскажут, как все было? Нулар поджал губы, недовольно буркнул. Что ты хочешь? Я лишь развел руками. Я же не знаю, насколько сильно вам надоели союзы, подумав, отбросил вежливость. Седьмая звезда я или нет? Предлагай, Нулар. Улыбку я спрятал, не дав даже ее тени появиться на лице. Я просто не знал, что просить, потому что, конечно, теперь знал, сколько стоят простые травы, сколько получают алхимики и прочие. Но сколько и чего можно просить за найм на убийство, если уж говорить прямо? Пусть сами предлагают. Чего ты хочешь? Камни, артефактное оружие, доспехи? Я уже почти кивнул, как вдруг в очередной раз вспомнил, что, вообще-то, вокруг меня пятый пояс. Если даже во втором убить тайно одного из не самой сильной фракции было не так-то просто, ведь прилетел мстить за своего третьего сына Рейна и Тевтамим, то могу ли я наивно считать, что глава кулаков не узнает, кто убил его людей? Тем более, что мне, вроде как, убивать Дамзора нельзя. А узнав, смирится ли с тем, что его так унизили на глазах всех союзов города? Это Нулар может считать, что я скрываю свою седьмую звезду предводителя, но я-то знаю правду о себе. Да и поможет ли мне эта седьмая звезда, когда за меня возьмется властелин духа? Поэтому я все же кивнул, но озвучил свои мысли. Неплохо, уже неплохо, но как-то маловато, если на другой чаше лежит гнев главы кулаков. Нулар скривился. Техники, доступ к закрытым разделам библиотеки города Ян, мгновение я думал, а затем широко ухмыльнулся. Я хочу это все и немного сверху. Нулар выплеснул из себя силу, правда, сразу же втянул ее обратно, раньше даже, чем она меня коснулась, но спросил совсем грубо. А не треснешь от жадности? Но я уже горел, в жилах кипела от азарта кровь. Всякое у меня бывало, но выдавал ли я себя за более сильного, чем был? Не попробуем, не узнаем, верно? Глава 7. Не то чтобы жадность так уж сильно затмила мне разум в тот день, нет. Чем больше я думал над предложением Нулара, тем больше понимал, что оно гнилое. Совсем гнилое, в духе Вергла, которого я так когда-то ненавидел. Разве не могли Ян сами устроить смерти в союзах? Могли. Поле битвы, даже если на нем нет сектантов, вовсе не безопасное место. Лая достаточно долго вбивала в голову новичкам список опасностей, от части которых могли не спастись даже властелины духа. Но что-то не устраивают Ян таких смертей, не грызут звери талантов союзов, не пропадают они в ловушках древних. Могла ли в голову Дамзору сама по себе прийти чудесная мысль взять на слабого предводителя первой звезды, каким он меня считал, 20 помощников и свидетелей? Могло, почему не могло, но что-то не верится в такую удачу, как выразился Нулар. Вот убью я всех, кроме Дамзора, прибежит он обратно, жалобно выкрикивая мое имя. Заступится ли семья Ян за меня, признает ли мои действия лишь защитой? Один ведь против 20, чудо, что вообще выжил. Может, и заступится, приструнив союз кулака, может, последние 100 лет семья Ян только об этом и мечтает, как заступиться за Леграда. Но стоит ли в это верить и на это надеяться? Гнилое дело, очень гнилое. И я собирался сделать так, чтобы семья Ян сама попробовала на вкус эту гнилую штуку. Не знаю еще, как я это точно сделаю, не знаю, что вообще сумею сделать против такой силы, может и ничего, но, вы, главное, дайте мне сейчас всего и побольше, я всем этим воспользуюсь, буду очень благодарен. А вот встреча с кулаками. Ну, выходить я должен не каждый месяц, если уж на то пошло, время потянуть я сумею. А и когда выйду, поле битвы большое, не встретились, бывает. В следующий-то раз никто не будет знать, вернусь я через 7 или 8 дней. Я назло всем этим Ян и кулакам проведу там месяц, чтобы на полгода освободиться от этого их налога. Поглядим на их рожи, когда я снова пропаду на бескрайних просторах поля битвы. К тому же, кто знает, сколько у меня будет звезд, когда вернусь. Не седьмая, конечно, но уж точно не третья. Пусть ничего похожего на ту железу стихии стали Пятри больше не приносил, я брал числом. Подумать только, Пятри платил мне за то, что я возвышался на его ингредиентах. И возвышался неплохо, учитывая те травы, которые я сам собрал на выходе, и эффект от поглощения их стихии. Я уверенно шел к четвертой звезде предводителя. Удивительно быстро шел, на самом деле. Правда, уже становился заметен эффект замедления возвышения. Все же каждый новый узел требовал все больше и больше стихии и упорства для своего раскрытия, а я не мог возвышаться в подвале непрерывно. Хотел, но не мог. Даже был готов подтвердить выдумку я на том, что я скрываю свою силу и возвышение, но у Пятрия просто не было столько высокоранговых ингредиентов на переработку. Поэтому пришлось выполнять прежний уговор, 5 дней подвала, 2 дня, вроде как, на лечение самого себя, а теперь неделя лечения других. Правда, под такое дело Пятри, то ли под впечатлением от удачно порубленной железы, то ли пытаясь удержать меня у себя и перебить условия Ян, выдал еще техник. Наивно, конечно, ведь его запасы в любом случае в десятки, а то и сотни раз меньше, чем запасы семьи Ян. Уже десятки лет владеющий целым городом на поле битвы, но что было, то было. Я получил лечебные техники, здесь и сейчас, а не туманные обещания Ян. Я получил здоровенный павильон в его лекарском доме, помощника и своих первых пациентов. Как же все-таки странно повернулась жизнь. Сейчас я скользил над меридианами парня, лет 20, может быть, чуть старше, изгоняя из них стихийный яд. При этом я пользовался не небесной рекой, вымывая этот яд, не жемчужиной, собирая и ограждая его, не рассветной лазурью, которую я уже выучил, нет, я использовал своих змеев стихии воды, я, дар с меня побери, пытался даже лекарское дело превратить в возможность своего возвышения, честно говоря, получалось так себе, сначала долго не выходило вызвать в чужом теле, где я находился только духовным зрением, свою стихию, я справился с этим, по сути, повторно отравив очередного страдающего от яда. Да, он страдал от раны и яда, а я добавил еще, замаскировав этот миг под использование техники. Тот мужик, на котором я первый раз опробовал это, вскрикнул в этот момент, дернулся, но я лишь строго напомнил ему, что когда я погружусь в него духовным зрением, чтобы не вздумал орать и дергаться, иначе помешает мне, я случайно дерну ему сердечные меридианы, и он помрет. Теперь говорю это всем. Строго и безразлично. Да, это, как оказалось, говорило о слабости лекаря, но мне-то что? Я и есть слабый лекарь, никудышный, если честно. Особенно в те моменты, когда пожираю яд внутри пациентов. Кажется, все. Я скользнул вдоль меридиана еще раз, затем отдалился, оглядывая темноту тела и туман ран в поисках красных проблесков стихии огня, которая его и отравила. Ничего. Только тут и там синие искры. И это не только следы стихиального противоядия. Но это потом. Мгновение и я уже вне тела парня. Моргнул, беззвучно, мыслью позвал своего змея. Ко мне. Возвращайся ко мне. Парень застонал, зашипел сквозь зубы, но, надо отдать ему должное, не попытался отдернуть руку, которую только что ожег мой змей, не использовал покров или духовную защиту, хотя находились и такие умники. Кое-кто даже чувствовал от меня угрозу, когда я начинал свое лечение. Змей вернулся в меня толстый, отожравшийся раза в 3, а то и в 4. Слезы, конечно, в сравнении с тем, сколько нужно влить в очередной мой узел. Мгновение, и я снова внутри парня. Теперь в темноте тела добавились еще и огромные синие кляксы там, где змей, спеша на мой зов, не вписывался в изгибы меридиана. лечу и тут же калечу. Но с этим я быстро и легко справился, проливая туман ран обычными лечебными техниками. На этот раз лазурью, нужно же ее тренировать, и вот я снова в своем теле. Отпустил ладонь парня, довольно кивнул. Яд вывел, тело подлечил. Парень скривился, принялся рассматривать тыльную сторону ладони, где вышел, раня его, мой змей воды. Недовольно буркнул. Очень долго. Я уже заучена, точь в точь, как и объяснял Пятри, ответил. Павильон лечения Пятрия приносит свои извинения за наши малые силы и умения. Вы можете воспользоваться в следующий раз услугами более опытного и дорогого лекаря. Нет, спасибо, недовольно отрезал парень. И на тебя-то денег с трудом наскреб. А вот это он зря. Один раз я могу сделать вид, что не заметил, но наглеть-то зачем? Я выплеснул из тела силу, напомнив. На вас, старший. Парень закряхтел, с трудом удержал спину, пытаясь не поклониться мне в пояс. Простите, старший, все с ним понятно. Тоже из тех, которые не видят моих сил и считают, что про предводителя над моим павильоном написано лишь для того, чтобы содрать с них побольше денег. Я и лечу таких всего 3 дня, а уже устал от них. Чуть иначе сжал духовную силу, отталкивая его прочь, безразлично уронил. Свободен, повернувшись к своему молчаливому и безучастному помощнику, приказал. Пусть заходит следующий. Скажешь, этот будет последний, потом я пойду в башню медитации восстанавливать силы. Хорошо, старший. Тот разговор с Нуларом пошел мне на пользу. Наверное, Пятри и сам уже не рад, что намекнул мне, будто нужно просить большую плату. Стоило мне расстаться с Нуларом, как я нашел счастливого, улыбающегося Пятрия и, честно говоря, стер эту довольную улыбку с его лица, выбив из него плату за свою работу в его лекарском доме не только духовными камнями. В конце концов, никто не знает, какого размера мои средоточия. Я трачу на лечение столько же, сколько идущий с обычным размером средоточия, и на этом достаточно. И пусть Пятрий восполняет мне эту потерю, потому как даже лекари должны идти по пути возвышения, а не раз за разом сливать свои запасы на больных. Ну, как должны идти, никому они ничего не должны, могут, если хотят. Я хотел, поэтому настоял на том, что Пятрий оплачивал мне восстановление в одной из башен медитации, принадлежащей семье Ян. Жаль, правда, что в них также нельзя было использовать круговорот, а без него. Без него я успевал восполнить лишь вдвое от потраченного. Никогда я так не страдал от своего низкого таланта в восстановлении сил. Нет, вру, страдал. Раньше, давно, но никогда я не страдал от этого так сильно. Сидеть буквально в центре огромного вихря силы и стихии и ощущать, как ты впитываешь лишь жалкие крохи. Обидно. Мысли, что с этим можно сделать, были. Другое дело, что я пока не знал цены, но сегодня узнаю. В комнате медитации тихо, едва слышно ударил звук гонга. Время истекло. Я открыл глаза, поднялся и шагнул к двери, на ходу оправляя халат. Вперед, меня ждет аукционный дом. И снова мне не нужен был сам аукцион. Для начала стоило проверить, нет ли зелий древних в обычных списках. Пятый пояс. Это пятый пояс. Зелья древних нашлись. Покупай хоть сейчас, если хватит духовных камней. Мне, конечно, не хватало, но я еще и добытые в выходе травы не продал, даже не поговорил о них с Пятрием, а это не дело. Ладно, вечером, а пока. В конце концов, почему нет? Я Арзуф из шестого пояса, из клана, который сражается с сектантами. Кому, как не мне, в этом городе Ян можно продать немного сектантских вещей? Так ничего не выбрав в списке, не поймав в кулак ни одной строчки, я вернулся в предыдущий зал, к оценщикам. Закрыл за собой дверь, шагнул вперед. Несколько вдохов оценщик глядел на меня, а я глядел на оценщика. Затем я медленно проговорил. Знаешь, давно завалялись трофеи с сектантов. Интересует? Оценщик заморгал, переспросил. С сектантов, господин? Я лишь молча кивнул, и оценщик повел рукой. Прошу, господин, аукционный дом Ян готов принять любой товар, но выкладывал я все равно с умом. Никаких жетонов, которые могут рассказать любому, у кого есть глаза, откуда пришли эти трофеи. Ничего, где были нанесены знаки сект. Но и без того нашлось немало барахла, которое я взял трофеем в доме мастера указов секты жуков и подобрал на площади. Оценщик то и дело сверялся с книгами, внимательно оглядывал мечи, а когда дело дошло до пилюль, то и вовсе вызвал себе в помощь еще одного человека, видимо, алхимика. Тот пришел не с пустыми руками. На столе появились весы, пилочки, склянки. Я привык, что обычно качество зелья или пилюли оценивали по густоте и силе аромата, но здесь этим дело не ограничивалось. То и дело оценщик стачивал крошку от пилюли и едва ли не пробовал ее на вкус, затем растворял в очередной склянке, глядел на просвет и совершал прочие странные на первый взгляд вещи. Из приятного было то, что сумма духовных камней, предназначенных для оплаты мне, все росла и росла, и все равно не хватало для малого дыхания тела. Но теперь я хотя бы видел, что мне нужны будут лишь еще два выхода, или же один, но двойной. 2 недели собирания трав, а если удачно найду поместье древних с добычей, то и в неделю уложусь. Невольно на мое лицо вылезла кривая усмешка. Да, Леград, а если будешь выковыривать глаза големов-защитников, то тем более в неделю уложишься. Вот потому в городе Ян день за днем сотни идущих лезут на поле битвы и рыщут там в поисках следов древних. Причина проста – деньги, духовные камни, которые можно выручить за эту добычу. Господин, прищурился оценщик пилюль, вы чем-то недовольны? Уверяю вас, что аукционный дом семьи Ян дорожит репутацией, и я ни с одной пилюлей не обманул вас. Позже вы можете получить выписки с торгов, где будут указаны цены каждой проданной пилюли. Мгновение, и оценщик шагнул к краю стола, опустил руку на лежавший там артефакт. Если переводить на наши ранги, то ваши пилюли относятся лишь к янтарному рангу. Вот эти 3 штуки, оценщик указал на пилюли, которые особенно долго обнюхивал и взвешивал. Оникс, не более, клянусь. Артефакт выпустил из себя волну зеленого света, которая на миг словно обволокла фигуру оценщика. Я поспешил сделать свою улыбку более человеческой и приятной. Ни на вдох не сомневался в честности аукциона Ян. Я задумался о том, что слишком долго таскал с собой это барахло. Нужно было избавиться от него давным-давно. Оценщик пожал плечами и попытался меня утешить. Думаю, этот довольно редкий у нас товар уйдет по более высокой цене, чем там, где вы его добыли, господин. Твоя правда, я кивнул и коротко подвел итог. Это все, что я бы хотел продать с помощью вашего аукциона. Аукционного дома, господин, мягко поправил меня первый оценщик. На сам аукцион попадут лишь 2 меча и 1 из флагов. Как скажешь, это довольно удачно даже, что они решили, будто я подозреваю обман и воспользовались артефактом. Я-то в это время потихоньку разбирался с их контрактами и указами, пытаясь добавить свою проверку на правду. Это, наверное, подозрительно, когда оценщиков не подозревают в обмане. Но пока я лишь уверился, что могу сломать защитный амулет, а вот обойти его так и не придумал способа. Жаль, что в записях мастеров указов нет советов по преодолению таких амулетов, в библиотеке города такого не найдешь, а в библиотеке Ян не поищешь, да и не зовут меня пока туда. Уже подходя к алхимической мастерской, я вдруг задумался, что вот я не ношу над собой пустых указов для хранения запаса души. Не ношу, чтобы не попасться случайно на глаза местным мастерам указов, которые сразу поймут, кто перед ними. По этой причине я вообще не ношу над собой лишних печатей. Несколько штук, которые лишь изображают давно выполненные контакты и не более. Какой в них запас, никудышный. В общем, я выгляжу со стороны для глаз мастера указов как обычный вольный, который всю свою жизнь не сильно лез в дела союзов и фракций, никому ничего не должен и вообще не подозрительный тип. Это, конечно, хорошо, но не слишком ли я смело ковырялся сегодня с оценщиками, в своем ли я уме, если и есть формации и массивы, которые сообщают о таких действиях, то где им стоять, как не в таких местах, как аукционные оценщики, где еще мастера указов могут применить свои силы для обмана. Пожалуй, нужно заканчивать с такими тренировками внутри города. Я еще слишком мало знаю о 5-м поясе. Вот выйду за город, на поле битвы и там, я думаю, семья Ян обеспечит меня тренировками. От слуги, что пытался предложить мне ужин, я отмахнулся, погруженный в свои мысли. Закрылся в своих комнатах, принялся медитировать, тратя 2/3 стихии на раскрытие узлов. Честно говоря, можно было бы тратить и 3/4 или даже больше. Пусть я своими трудами и получил 3-ю звезду, но еще не так много у меня техник, на которые я могу тратить стихию. Только суть стихии и поступь рака, сказывается лишнее мое любопытство в прошлом и неверно потраченный узел. Но сейчас это не важно, если вдруг на меня нападут, то 1/4 моего средоточия хватит, чтобы либо победить, либо сбежать, либо проиграть. Привычка есть привычка. 1/3 запаса неприкосновенно на ночь. К счастью, в жетоне можно заниматься 1000 вдохов, Там ведь на самом деле не расходуется ни духовная сила, ни стихия. Я закрыл глаза в своей комнате, а открыл их на утесе, под которым шелестел лес, вдохнул свежий вечерний воздух, напоенный запахами хвои и цветов, а затем вбил рядом с собой флаг призрака. Едва он сгустился рядом со мной, подчиняясь моему мысленному призыву, приказал уже вслух: «Музыкантка». Тут же крупный широкоплечий мужчина начал истаивать, становясь уже в плечах, ниже ростом, меняя лицо. Все это я уже видел не раз, но подмечал и изменения. Теперь призрак менял эти две формы быстрее, да и девушка, которой он становился, если и становилась светлей, прозрачней, то лишь ненамного. Выходило, что она тоже стала сильнее за эти месяцы. Интересное наблюдение. Понять бы еще, с чем оно связано. С тем, что я часто вызываю ее, с тем, что она много играет, с тем, что основной, мой призрак поделился с ней силами, или же в том, что она сама по себе стала сильней, перехватывая власть флага. Последняя мысль была мне неприятна. Я еще помнил, как призрак едва не вырвался из-под моей власти, как раз тогда, когда в нем преобладала душа девушки, к счастью, не этой. В общем, за этим тоже нужно приглядеть и проверить. Тогда, когда я буду уверен, что свидетелей не будет. Пока же я привычно приказал: быстрое, жесткое, с рваным ритмом. В общем, то, что обычно я и просил для своих ночных тренировок. Девушка поймала брошенный ей цинь, быстро подтянула струны и опустила на них пальцы. Что еще каждый раз заставляло меня завидовать, так это то, что каждый раз мелодия была другой. Я подозревал, что она вообще не играла какие-то заученные мелодии, а каждый раз создавала новую, уникальную, в то время как я с трудом долбился со второй. Но время циня в моих руках придет позже. Пока же, я шевельнул ногами, делая первый шаг. Поступь рака. Техника движения. Ранг. Духовный. Качество. Высокое. Созвездие. Полное. Стихия вода. Условие. Открытый узел. Шаги рака могут помочь хозяину преследовать его жертву днями, могут сотрясать землю своей поступью, а могут и мчать своего хозяина на перегонки с ветром. Первое созвездие духовной энергии. 17 узлов. Первое созвездие стихии. 15 узлов. Техника, которая может давать в разных созвездиях три совершенно разных результата. К сожалению, пока мне был доступен только первый из них. Преследование жертвы днями. На деле же ничего особенного. Ну, кроме того, что скорость третьего созвездия духовной энергии даже рядом не лежала со скоростью первого созвездия стихии. Я стал в два раза быстрее. Самое меньшее в два раза. Сложно оценить, насколько точно. Никогда до этого я не замерял во вдохах, за сколько пробегаю, к примеру, от края до края своего утеса. На миг я задумался, а не проверить ли сейчас, но жаль было потраченного времени, и я выбросил эту мысль из головы. Еще жаль было того, что описание техники в очередной раз вводило в заблуждение. Можно было подумать, что теперь поступь почти не будет требовать сил, но куда там. Созвездие исправно поглощало влитую в него силу и требовало еще и еще. В общем, шаги рака, конечно, могут помочь хозяину преследовать его жертву днями, но лишь в том случае, если у хозяина большое средоточие. Как у меня, оставалось надеяться, что со вторым и третьим созвездием ожидания будут больше соответствовать действительности. Сотрясать землю – это, вероятно, добавочный эффект для сражения, а мчаться на перегонки с ветром – это разменивать влитую силу на скорость. Но проверить это я смогу не скоро. Развиваться нужно гармонично. Можно, конечно, упереться и открывать последовательно все 35 узлов только для поступи, но набор окоселен именно своим единством, и сейчас я открываю узлы для когтя. Тоже 15, но уже совсем других. 300 поступей рака выполнены. Я буквально истоптал всю верхушку утеса под ритм мелодии циня. Пора было переходить к следующему этапу тренировки. Мысленный приказ, и напротив меня появляется сразу три копии убитого бера, главы банды горных медведей. Глаза всех троих вспыхивают ненавистью, и они срываются мне навстречу. Удар первого бера пропустить над головой, скользнуть поступью влево, заслоняясь вторым бером от третьего. Подпрыгнуть, оберегая ноги, скользнуть вправо-влево. Третий бер скалит огромные клыки, ныряет мне в ноги, пытаясь схватить и повалить. Я прыгаю навстречу, только сильней, выше, чтобы. Ловушка. Простейшая ловушка, в которую я влетел раньше, чем уловил жар опасности. Да, мои противники лишь тени самих себя, жалкие подделки, но это не делает их ни слабыми, ни глупыми. Вот же, сумели спрятать истинные намерения в череде обманных движений, действуют сообща. Меня сшибло тушей первого бира, снесло в сторону, обожгло болью от распарывающих мое тело когтей. Но я уже извернулся, уже коснулся бира ногой, используя опору, выворачиваясь, а через миг наполнил и поступь. Цинь зазвенел, застонал, словно у него порвалась струна. Бер полетел в одну сторону, я, разбрызгивая кровь из ран, в другую. Удар второго бера, который должен был снести мне голову, пришелся в пустоту. Я приземлился, крутнулся на месте в тот краткий миг, когда непрерывно используемая поступь еще не успела толкнуть мое тело в новом шаге, задал направление и рванул обратно к берам. Рванул все так же безоружным, не используя ни меч, ни молот, ни коготь. Сейчас тренировка только на поступь, только на движение. И то, что меня так легко задели в самом начале тренировки, для меня означает лишь еще три повторения схватки сверху, как наказание. А Цинь гремел, звенел и ярился. Злился и я. Какая это по счету тренировка движения? 200-е. Время в жетоне тянется очень медленно, выгодно размениваясь с настоящим временем. Эта ночь уже не первая. Так где же результат, где познание поступи? А его не было. Причем я уже сталкивался с таким, я уже знал, что познать техники в жетоне невозможно, но считал, что теперь все будет по-другому. А почему я так считал? Да потому что в городе жуков сумел в жетоне использовать совмещенную технику. Использовать один. Поэтому. А что поэтому? Поэтому я посчитал, что все изменилось. Что теперь не времена приюта, что я вырос, стал сильнее и сильнее стал мой жетон. Вот я вижу, что это не так, что в приюте я не мог познать техники в жетоне, что в городе Ян я не могу этого сделать, хотя пытаюсь уже вторую ночь. Мгновение, короткий жест, и рвущиеся ко мне предводители исчезли. Я опустил взгляд на пыльный камень под ногами и задумался. Что, если я ошибался? Что, если жетон ничуть не изменился, не улучшился, не открыл мне новых возможностей, а совмещенная техника в жетоне получилась лишь потому, что так могли делать древние и вложили это в свои обучалки, одну из которых я называю своим жетоном. Музыкантка мягко закончила мелодию, заставив ее стихнуть едва уловимыми раскатами и переборами, встала, с поклоном протянула мне Цинь обратно, зная, что после схваток я всегда играю сам, разучивая новую мелодию. Но схватки не окончены, и я не спешил принимать Цинь. Какая интересная мысль. Возможно, кстати, что причина моих неудач в освоении новых мелодий Циня тоже лежит в этом. Жетон может помочь лишь на начальных порах любого навыка и умения, а вот вершины нужно познавать самому и по-настоящему, тратя на это многие дни. Цинь я так и не принял, музыкантка так и играла всю мою тренировку в жетоне, а едва солнце поднялось над городом Ян, как я двинул во двор. Теперь я жил во внутреннем дворе, за алхимической лавкой и знал, что Пятри, пусть и увлечен мастерской и лекарским домом, не забывает и о возвышении. Едва всходило солнце, как он выходит сюда, под развесистую катальпу и медитирует, раскрывая узлы, ну, или пытается проломить первую преграду, в которую уперся. Таких тонкостей я, разумеется, не знаю. О, собрат Арзуф, ты решил присоединиться ко мне или же у тебя ко мне дело? Сразу все понял многоопытный Пятри. Я улыбнулся и приветствовал его. Доброе утро, тут же признался. Прости, собрат, но это действительно дело. На поле я наткнулся на поляну редких трав и хотел бы сбыть их через тебя. Я не против, отмахнулся тот, это обычное дело для тех, кто работает на меня. Бывает, даже троюродных племянников приводит, просит принять их травы. Многим, конечно, я отказываю, но ты немногие, собрат Арзуф. Спасибо, собрат Пятри, но ты же простишь меня, если я поручу тебя рукам моего приказчика. Сам я давно не слежу за ценами на большую часть ингредиентов, а он теперь не посмеет обмануть тебя. Конечно, собрат Пятри, я не буду отвлекать тебя от медитации. А вот приказчика пришлось будить, и радости ему это не добавило. Но мне какое дело до его страданий, я просто выкладывал ему на стол травы, связанные в пучки, он их взвешивал, записывал именование и говорил цену. Чаще всего я просто кивал и выкладывал следующую, хотя трижды с ценой на редкие травы не согласился, и приказчик хмуро обещал решить этот вопрос с самим Пятрием. Все прошло быстро, гораздо быстрее, чем я ожидал. Видно, выволочка пошла на пользу приказчику, но теперь у меня оказалось свободное время. Моя работа в лекарском доме Пятрия начинается с обеда, когда схлынет первый и самый большой поток страждущих с простыми бедами, которые лечатся за осколки духовных камней. И до обеда я решил провести время с пользой. Еда. Я уже несколько дней в городе Ян, а до сих пор перебиваюсь чем-то на бегу. И это что-то не идет ни в какое сравнение с едой из запеченного быка. Вернее, с раком в этой харчевне. Сегодня я твердо собирался узнать, сравнимо ли по вкусу с ним мясо из особого меню для предводителей. Едва я вошел, как рядом со мной оказался все тот же слуга, с поклоном указал на столик возле окна. Я хмуро глянул на громаду павильона, что возвышалось напротив, но затем усмехнулся и шагнул именно туда. Смешно же, из-за такой мелочи портить себе настроение, не возле кухни же мне садиться. Особое меню, старший, я кивнул, но даже брать его в руки не стал, коротко сообщил, то мясо из него. Понял, кротко кивнул слуга, сейчас же прикажу повару начать его готовить. Я проследил спину слуги. Это что, намек на то, что оно будет готово не скоро? Что сложного приготовить блюдо заранее и поместить на хранение в кисет? Или это намек на то, что у них все только свежайшие? Возможно. Да мне какая разница, у меня есть время, даже если они сейчас побегут убивать этого зверя. Я чуть пожал плечами и уже отворачивался, когда взгляд буквально споткнулся на фигуре, что сидела ко мне боком в глубине зала. Человек как раз шевельнулся, делая свой заказ, чуть повернулся, и плащ, который струился на пол с его плеч, расправился, немного раскрывая свой рисунок. Серебро на черном. Я опомнился, отвернулся, глядя вроде в окно, но выпустил восприятие предводителя и скользнул им в центр харчевни, оказываясь ровно за спиной заинтересовавшего меня человека. Если сейчас мне что и хотелось, так это дополнительных рук у восприятия, чтобы расправить складки плаща у этого старика. Но чего нет, того нет, а использовать духовную силу, которую все примут за нападение. Я все же не семизвездный предводитель и тем более не властелин духа. Пришлось ждать больше 20 вдохов, прежде чем старик шевельнулся, и снова шевельнулся его плащ. Я стиснул зубы, не показалось. Серебро на черном, строгий и простой серебряный цзянь, герб ордена небесного меча. Я скользнул восприятием предводителя, оглядывая старика со всех сторон. Возможно, и не старик. Да, совершенно седой, но по лицу он как раз на границе той поры, когда мужчина превращается в старика, возможно, чуть дальше. Возможно, и седина его не от возраста, а была с ним с рождения, как белый волос у великор. Я не вижу на голове старика, в его бороде и бровях ни единого темного волоса, что уже говорит о многом, или не о многом. Я невольно, в своем теле, поднял руку, прихватывая свою седую прядь и пропуская ее сквозь пальцы. Ладно, седой, значит, седой. Седой сидел достаточно близко, чтобы все мои таланты работали в полную мощь, ни единой печати, ни сейчас, ни в прошлом, свободный от всех обязательств. Силен, очень силен, я вижу перед собой лишь черную, непроглядную гладь озера его силы. При всех своих уловках сомневаюсь, что сумею убить его, даже если нападу внезапно, со спины, ударяя когтем в. Седой вдруг обернулся, заставляя меня вышвырнуть из головы глупые мысли. Дарсов придурок, совсем ополоумился своими тренировками. Очнись, вокруг не жетон, а этот седой нерассудительный шандри и нежелчный весельчак Лавер. Хорошо, что я так и глядел в окно, я это имею в виду тело. Конечно, предводитель понимает, что глядеть можно и не глазами, да и обдумывать нападение можно стоя и спиной к противнику, но внешне все выглядело вполне благопристойно. Я сижу, скучаю, глазею на лестницу павильона и его девушек, жду своего заказа. Если бы не одно «но», седой глядел на мою спину лишь миг, а затем перевел взгляд точно туда, откуда я наблюдал за ним восприятием предводителя. Усмехнулся мне в глаза и только после этого отвернулся. Я выругался про себя. Дарсов придурок, умничаю тут про предводителей. Как можно было забыть, что даже средние силы предводитель уже может ощущать не только внимание восприятия, но и понимать, откуда оно на него направлено. Я так быстро забыл Алроса Теневика. Выждав с полсотни вдохов, я шевельнулся, скользнул взглядом по спине седого и поднял руку, привлекая внимание слуги, а он меня не заметил. Спустя миг я толкнул слабый, узкий, поднятый выше голов людей поток духовной силы, словно подул в сторону слуги, одновременно послав ему мысль: «Эй, подойди». Он обернулся, с улыбкой скользнул ко мне через весь зал. «Старший», я все так же мыслью спросил, «вон тот седой». Вовремя вспомнил, что я как бы должен скрывать, что знаком с орденом. Хотя может ли Арзуф этого не знать, тем не менее я ни разу не слышал про ордена, союзы, семьи, кланы, фракции. То и дело упоминались в разговорах у костра, но про ордена не говорили ни разу. Поэтому я все же сказал по-другому. В плаще. Кто он? Первый раз вижу такой герб в городе Ян. Слуга замялся, склонился ниже, к самому моему уху. Старший, простите, но мы не обсуждаем клиентов. Я выложил на стол с десяток духовных камней. Прошлый раз ты неплохо помог мне с ночлегом и картой. Старший, простите меня, но нет, таковы наши правила. Простите, старший, обратитесь лучше в павильон пяти удовольствий. Я невольно глянул в окно, на лестницу, на девушек, что встречали своих гостей у входа. Туда? Почему туда? Они обсуждают своих клиентов. КХМ, господин, вы меня неправильно поняли. Это ведь павильон пяти удовольствий, старший. Еда, алкоголь, женщины, музыка и, разумеется, слухи. Любые слухи. Там вы можете задавать любые вопросы и найти все ответы, старший. Не у нас, старший. Слуга явно нервничал, у него на лбу выступила испарина. Нелегко, конечно, отказывать предводителю, когда ты всего лишь мастер первых звезд. Я махнул рукой, отпуская слугу, и задумчиво уставился на возвышающийся на той стороне улицы павильон. Пять этажей, по этажу на каждое удовольствие, на одном только едят, на другом только пьют, на третьем только. КХМ, меня тогда приложило на втором, хотя на первом я свободно облетел столики, за которыми ели и пили. Да и кто в здравом уме будет заниматься этим на глазах у всех? Причем на глазах у всех, кто только заглянул в павильон. Да и выбора у меня особого нет. Друзей я за эти дни завести не успел. А те, кто могли бы стать моими приятелями, собратьями по выходам на поле битвы, пожертвовали мной ради других. Проще, наверное, и правда, преодолеть свою неприязнь и воспоминания о своей ране и сходить в павильон. Слухи, говоришь? Я мельком глянул на Седова и снова принялся глядеть на лестницу павильона в ожидании своего мяса. Откровенно говоря, оно было даже вкуснее рака. Сложно, конечно, сравнивать вкус двух вкусных, но немного разных вещей, но я для себя выбрал. Мясо, которое мне подали, сверху было покрыто ароматной корочкой, внутри же оказалось мягким, нежным истекающим соком, а какие пять соусов принесли к нему, как каждый из них оттенял вкус то острым, то сладким, то кислым. Это было великолепно, но сейчас меня ждало менее приятное дело. Вздохнув, я пересек улицу и решительно сделал еще один шаг, поднимаясь на первую ступеньку. Наверху меня с поклоном встретила улыбающаяся светловолосая девица. Мастер, крепкий мастер средних звезд, удивительно. И при этом ее халат немного короче, чем я привык, к тому же она, словно и не идущая, не носит под ним штанов. КХМ, тут половина ног видна, как я не заметил этого под ней. Господин, приветствую вас в павильоне пяти удовольствий. Я быстро поднял взгляд и коротко кивнул в ответ на приветствие, она лишь шире улыбнулась. Я вижу, вы впервые у нас. У нас вы можете насладиться едой, вином, цветами, музыкой и разговорами. Что вы предпочитаете сегодня? В озвученном мне списке не было ни слухов, ни женщин, но не зря ведь кое-какие заведения называют цветочными павильонами. Помедлив, я выбрал разговоры и музыка. Ну а почему нет? Я ведь буквально недавно, перед самым рассветом, размышлял, что именно жетон ограничивает мое разучивание новой мелодии. Тратить время в настоящем мире на цинь я все же пожадничал, вместо этого полночи тренируясь в жетоне с составными техниками и добившись с ними немалых успехов, но сейчас, раз уж я уже трачу время, почему нет? Господин, следуйте за мной, пожалуйста. Я послушно шагнул за девушкой, отмечая, как на ее место у дверей бесшумной тенью скользнула другая. Отметил краем глаза, держа восприятие предводителя при себе. На всякий случай, все это я уже видел. В прошлый раз, столики, легкие полупрозрачные перегородки, журчание ручьев, которые кое-где текли по полу, гул разговоров. Разве что сейчас к этому добавилось едва слышное пение флейты где-то на другом конце зала. Не дойдя до лестницы, девушка обернулась. «У господина есть особые желания?» Я непонимающе хлопнул глазами. Она лишь улыбнулась и защебетала. «Вы желаете встретиться с ценителем, с другом, играть для чистого цветка? Желаете взойти на пагоду или...» Я моргнул еще раз. «О чем она вообще говорит? Какой еще ценитель? Какой еще друг? Взойти — это точно значит идти по лестнице. Нет уж, спасибо. У меня и так то и дело пробегала дрожь от воспоминаний, и казалось, вот-вот я услышу тот самый голос. Что, опять ты? как посмел. Поэтому я покачал головой. Нет, не желаю. Только то, о чем я сказал. Слухи и музыка. КХМ, я поняла, господин. Тогда прошу за мной. И она шагнула в сторону от лестницы, рукой указывая мне путь. И нет, никто не орал, не бил по мне, а уголок за перегородками из ткани и дерева оказался очень даже уютным. Мягкий диванчик, множество подушек, низкий столик с фруктами, какое-то невысокое, толстое деревце со странной, словно серебристой листвой. Я, при всем своем знакомстве с травами нескольких поясов и одного круга, не мог сказать, что это за дерево. Господин, какой инструмент вы хотите слушать в высоком зале? Слушать? Вообще, я хотел играть сам, но раз тут таковы правила, я выбрал. Цинь, отличный выбор, господин, кивнула девушка, что может звучать лучше шелка в высоком зале. Я снова ощутил, как у меня болит голова. Еще никогда я так сильно не ощущал себя собирателем камней и дерьма из забытого богами клочка пустоши в нулевом, как сегодня и сейчас. Взойти на пагоду, играть для чистого цветка, высокий зал, звучащий шелк. Что, дар с меня побери, все это значит. Ну, с цветком еще более-менее понятно, а вот, словно насмехаясь надо мной, откуда-то слева, из-за перегородок раздался пьяный голос. Конечно же, бамбук. Нет ничего лучше бамбука в высоком зале. А лучше высокого зала может быть только берег воды. Девушка мягко улыбнулась. Господин, не обращайте внимания, в нашем павильоне все гости уважают друг друга и мы не допускаем ссор. Если вы хотите уединения, то воспользуйтесь пологом тишины, а сейчас я прошу вас немного подождать и насладиться вкусом фруктов. Ее жест не оставлял сомнений, о чем она говорит, об артефакте на краю столика. Беда в том, что она ушла, а я так и не сумел его использовать. На обычное вливание в него силы он не реагировал. Да. Еще одно унижение бесталантному собирателю камней. Почему нельзя было использовать тот же принцип, что и с обычными артефактами и флагами формаций? Неужто? Невольно я задумался, а сталкивался ли я хоть раз в пятом поясе с артефактом или формацией, использовал ли хоть раз местное изделие, что, если они даже выполнены по-другому и я, со своим полным неумением познавать вещи, окажусь тут беспомощным. Ну, эту проблему проверить просто. Достаточно лишь получить пару трофеев или купить что-то дешевое в аукционном доме. Отметив это дело на будущее, я решил не терять время зря и достал цинь. Все же я пришел сюда не только слушать, а жду я уже слишком долго. Тронул струны, отмечая те, что звучали неверно, подтянул и для проверки самого себя заиграл полет ворона. Свою единственную мелодию, которую выучил полностью и в которой был уверен, вышло отлично. Ничуть не хуже, чем раньше, в академии. Значит, упражнения с цинем в жетоне уж точно поддерживают навык игры. А вот со второй мелодией было все так же плохо. И это понимал не только я. Слева снова заорали. А небо. Парень, хватит осквернять этот прекрасный вечер своей игрой. Имей совести, мучай цинь в уединении. Я пришел сюда не страдать, а наслаждаться. Служанка, служанка. Я опустил ладонь на струны, гася их вибрации. Он, конечно, прав, что я могу ему мешать, но что значит вечер? Солнце встало не больше средней палочки назад. В мой уголок скользнула девушка с цинем в руках, поклонилась. Здравствуйте, господин. Простите меня за опоздание, разрешите воспользоваться пологом. Не дожидаясь моего разрешения, девушка скользнула к столику и коснулась артефакта. Звуки павильона словно обрубило. Они исчезли в одно мгновение. Девушка же, скрывая, облегченно вздохнула и спросила. «Господин, пока вы отдыхаете, позвольте сыграть мне, желаете какую-то определенную мелодию?» «Отдыхаю, неужто и она не в силах выносить мою игру? Не может же это быть настолько плохо?» ты слышала ту, что я играл?» «О чем я спрашиваю?» «Конечно, слышала. Сыграй ее, мне она не знакома, господин, поэтому простите меня, но я могу лишь повторить по памяти». Девушка на несколько вдохов оставила свой цинь, скользнула к ручейку, что протекал у края перегородки, ополоснула руки, вытерла их одним из полотенец, которых я не заметил до этого, и только потом села передо мной, скрестив ноги и устроив сверху инструмент. Штаны она носила, в отличие от девушек у входа. Что сказать, это было окончательное унижение. Она сыграла по памяти незнакомую ей мелодию лучше, чем играл ее я, потративший на разучивание несколько уроков еще в академии и с тех пор успевший сыграть ее пару десятков раз. Как по мне, она играла ничуть не хуже моей музыкантки, части призрака. Мне ничего не оставалось, как невзначай, словно лениво убрать свой цинь и похвалить девушку. Прекрасно, играй еще, а когда я могу узнать слухи? Старший, спрашивайте, я с радостью отвечу вам на все ваши вопросы. Теперь она играла что-то легкое, быстрое, едва касаясь струн ногтями, ее руки буквально летали над цинем. Но я привык слушать что-то более подходящее для битвы. Впрочем, сейчас и не битва. Сегодня я встретил в городе седого мужчину с небольшой аккуратной бородой. Он седой весь, полностью. Волос, брови, борода. Он носил плащ поверх халата, на плаще, на черном фоне был серебром изображен цзянь. Мне интересно, что это за символ. Она ответила почти без промедления и не прекращая играть. Это герб ордена небесного меча, господин. Никогда не слышал о нем. Соврал я, лишь в последний момент спохватившись, что сделал это зря. Кто знает, какими талантами обладает эта девушка помимо игры на цине и хорошей памяти. Расскажи о нем. Около 100 лет назад это был очень сильный орден. Говорят, что он входил в число 10 самых могущественных фракций империи. Они были близки к императору, его генералы спланировали последнюю великую битву с сектантами. Совсем уж дураком я не был и сразу сумел сопоставить несколько вещей. Уточнил, это та, что случилось 50 лет назад. Верно, господин. Великая победа и великое поражение. Орден Небесного Меча не оправдал надежд императора, подвел его, не сумев в той битве уберечь наследника, великого Ролера. Они не смогли спасти даже его тела, поэтому были распущены, и с тех пор такого ордена нет в империи. Но герб он носит, заметил я. Дело в том, господин, что в орденах воспитывают с малых лет, вкладывая в сердце и душу верность ордену. Небесного меча давно нет, но выжившие продолжают носить его герб и сражаться с сектантами. Говорят, но здесь я не могу ручаться, что они надеются вымолить прощение у императора. Получится, не думаю, господин. Слишком дорого заплатила империя и император за ту битву. Сколько должно пройти лет, чтобы отец забыл о смерти сына? Я уже хотел было спросить, что с другими его детьми, но прикусил язык. Не знать про орден Небесного Меча – это одно, но не знать, сколько детей у императора – это совсем другое. Из какой дыры нужно вылезти, чтобы не знать такого в пятом поясе? А сколько этих орденцев? Где они живут? Не знаю, господин. Думаю, их мало. Это единственный орденец в городе за все время, что я живу здесь. Они из тех, что сражаются с сектантами, не желая жить мирной жизнью, поэтому, думаю, живут в шестом поясе, где-нибудь в штормовом плоскогорье или нефритовых лугах. Я прикусил язык. Отлично, Арзуф. Будем надеяться, что никто не узнает, как житель штормового плоскогорья выспрашивал, где на его плоскогорье живут орденцы Небесного Меча. В общем, из павильона я вышел, изрядно обедневший, но много узнавший об императоре, последней великой битве, орденцах и прочем. Поэтому шел к лечебнице, погруженный в размышления, сворачивая раз за разом и не следя за дорогой, а затем за очередным поворотом буквально споткнулся взглядом о человека, что стоял впереди, лениво прислонившись к стене дома со сложенными на груди руками, и глядел точно на меня. Стоило мне сбиться с шага, как голос в голове словно окатил меня ледяной водой. «Не хочешь рассказать, кто был твоим учителем?» Глава 8. Я замер. Кто же это у меня в голове? Конечно же, тот, кто пялится на меня, все так же сложив руки на груди. Седой. Все остальные на улице шли по своим делам. Только мы замерли, как столбы, уставившись друг на друга. Немного вариантов того, кто заговорил со мной. Верно, не на чердаки же мне заглядывать в поисках хозяина голоса. Я пожал плечами и толкнул мысль в сторону Седова. Я учился у многих, но никого не могу назвать своим учителем. Ну, малец, кто тебя так напугал, что ты скрываешь имя учителя? Малец, я несколько раз моргнул, укладывая это обращение в голове. Я в маске Арзуфа, на вид мне больше 30, уже отросшая седая прядь свешивается с виска. Да, Седой седее меня, старше, но не настолько же, чтобы называть меня мальцом. Такого себе даже стражи не позволяли, хотя я представал перед ними в своем истинном обличии, а всем им было далеко за 100 лет. Он бы еще малышом меня назвал и игрушку дал. Покачав головой, я отвернулся и двинулся прочь. Мальцу пора идти в лечебницу, другой дорогой, и тренироваться. Нет у меня учителя, все сам, но Седой был упрям. Малец, почему ты не носишь знака ордена? Не успел пройти посвящение в служителя и до сих пор послушник, или твоего учителя убили, и ты бежала и скрываешься, все это очень подозрительно. Страж говорил мне скрываться. Я Арзуф, из Штормового, уставший от схваток в клане Кунг и бежавший в более спокойные места. Откуда взялся этот седой? Почему встретился на моем пути и почему считает, что я из ордена? Ладно, он сам, гербовая накидка, словно он послушник морозной гряды, белый халат управителя. Я оборвал сам себя. Да какая мне разница, кто он? У мальца дел полно. Но седой не отставал, надоедливо жужжал в голове своей мыслеречью, и я сделал то, что делал во время лечения Лай, словно отгородился от него стеной, заглушил его мыслеречь. Сработало. Дальше я шел, наслаждаясь тишиной в голове и привычным гамом улиц полуденного города. Недолго. Сначала у меня в голове зазвенело, словно на цине лопнула одна из струн, отдавшись болью в висках, а затем снова раздался голос Седова. Удивительно. Возвышение невысокое, но при этом способен провернуть такой трюк. Ты полон сюрпризов, малец, но это не сработает против меня. Я, хмуро морща лоб, попытался понять, почему. Разница в возвышении, это очевидно. Но сколько нужно звезд разницы, чтобы ощутить стену тишины вокруг меня и сломать ее? Возвышение Седова, вернее, непроглядную тьму озера его силы я помнил. Много нужно звезд. Вздохнув, добавил в свою речь немного вежливости и полуправды, напоминая себе, что Седой может быть из тех, что ощущают ложь. Старший, я не очень понимаю, о чем вы. Я впервые увидел такой плащ, как у вас, только сегодня, пошел искать слухи о таких, как вы, и у меня не было учителя, правда. Ответом мне стал смех. Я мог бы спросить тебя, малец, про то, когда ты впервые увидел такой герб, как у меня, но не буду. Вместо этого я скажу тебе свое имя. Я Аранви.